Глава 11. Парень. Ирви вновь перевел взгляд с меня на Таню, потом назад. Иронию в голосе он даже не пытался скрыть. Я, конечно, очень рад, что ты так неплохо приподнялся, но право слово, я последний человек, перед кем имело бы смысл этим хвастаться. Я скосил глаза на напарницу, та со скучающим видом оглядывалась по сторонам, перекатываясь с пятки на носок и назад. Одной рукой волкоухая небрежно придерживала висящий за спиной внушительных размеров сверток. Не знал бы, никогда бы не подумал, что в том больше 40 килограмм весу. Из того, чем хвастаться стоит, могу сказать, что учусь на первом курсе Несарийского университета. Сделав интонационное ударение на нужном слове, намекнул я. Больше года назад владелец охотхозяйства в полисе Эрст Сатара и его приятель, хозяин скотобойни Ирви, мне, скажем так, немного поспособствовали. Не очевидно для посторонних, но мне тогда была критически важна любая помощь, а этим двоим чуть-чуть облегчить жизнь новичка почти ничего не стоило. Помогли они мне не за так, по доброте душевной, конечно, а в расчете, что однажды я дорасту до повелителя жизни, и такое знакомство резко станет куда как более полезным. Что ж, добро я не забыл, и забывать был не намерен, что и продемонстрировал. Впечатляет. После паузы совсем другим тоном отозвался мужчина. Я с самого начала понял, что далеко пойдешь, Арн. Рад, что не ошибся. В тебе. Хорошая память, профессиональный навык магов, повторил я уже однажды сказанные слова в ответ на этот прозрачный намек. Тогда, правда, они звучали несколько более голословно, чем сейчас. Расценки на убой все те же? Никак хочешь на сегодня моих ребят совсем без работы оставить? Развеселился владелец бойни. Бывший охотник отлично знал возможности вот таких вот ушастых девочек. Ну, твое дело. Медики в нужном количестве у меня найдутся. Ирви отвел нас к пустому загону для скота. Памятное место. Именно из него, из грязи, смешанной с навозом и соломой, начинался мой путь в охотники. Путь, который мне все так же хотелось бы пройти побыстрее и навсегда оставить в прошлом рисковый промысел измененных. Пока хозяин этого места с помощью своих рабов гнал предназначенных на убой свиней, Таня раскатала на земле у ограды свой сверток. А до того, как осчастливить скотобойню своей помощью, мы неплохо так улучшили настроение и благосостояние одного из кузнецов с местного рынка, скупив у того кучу дешевых клинков, предназначенных для вооружения мяса начинающих охотников. Взяли по 2 экземпляра практически каждого оружия, начиная от коротких прямых кинжалов и заканчивая полноценными мечами. Не забыли про топоры и короткие копья и дротики. Все это волкодевушке предстояло опробовать в деле, приноровиться хотя бы в первом приближении, прежде чем идти вместе со мной на твари. Да уж, история иногда повторяется. Только в этот раз, учитывая скорость и силу моей спутницы, будущий шашлык, ребрышки на углях и котлеты ждет натуральная бойня. Почти смешно, да. Несмотря на слова владельца мясозаготовительного предприятия, своих подчиненных он отпускать не стал. Наоборот, подогнал 5 бугаистого вида мужиков с мясницкими крюками и тесаками, а 2 загонщиков, вооруженных специальными палками, поставил на внутренних воротах загона. Дальше дело пошло как на конвейере. Загонщики выпускали свинью, мясники подцепляли мертвую тушу крюком и отволакивали к забору, где сразу же начинали свежевать. В это время в ворота проталкивалась следующая жертва и так далее. Глядя, как работает моя напарница, я прекрасно понял, почему на арены приграничных городов не выпускают химер. Это просто скучно. На каждое животное Таня тратила в среднем секунд 15-20, причем большая часть времени приходилась на смену оружия. После чего следовал стремительный рывок, такой быстрый, что за волковухой оставался четко различимый след из выбитых из грязи капель воды и кусочков грунта и мусора. Затем почти неразличимый взглядом удар и отход. Нередко свинья успевала пройти еще несколько шагов, прежде чем понимала, что мертва. Изредка, и чем дальше, тем реже, моя спутница смазывала удар, не поражая жизненно важный орган с первого раза, и вынуждена была делать следующий подход. Совсем уж редко два. Единственная загвоздка у бывшей лабораторной химеры случилась с топорами. Не предназначенные для нанесения глубоких проникающих ранений орудия не позволили нанести смертельный удар сразу, а второй раз, когда Таня вложила в замах еще и собственную скорость движения, топорище в ее руках просто взорвалось облаком щепок, оставив острие застрявшим в расщепленном шейном позвонке. Под конец, уже вполне освоившись и запомнив анатомию противника, волкодевушка, рисуясь одним эффектным вертикальным махом меча, снесла хрюшке голову. «Я закончила», — озвучила и так, в общем-то, очевидная она. Таня подошла к куче испачканного, а кое-где и требующего мелкого ремонта оружия, и в пару к так и не выпущенному из рук мечу взяла кинжал с широким лезвием и волнистой заточкой кромки. Подумав, подобрала и второй. «Возьму в рейд их». Порой, когда-то уже произошедшие события, словно отразившись в кривом зеркале, повторяются вновь и вновь. Снова лесозащитная полоса за воротами Эрста. Снова я отправился на охоту. И снова голова пухнет от размышлений и сомнений. Мог бы уже и привыкнуть, не так ли? Правда, в этот раз меня беспокоили не монстры. К самому шраму я забираться не планировал. И в кои-то веки не деньги. Сам в шоке, ага. Мне совершенно не нравилось то, что творилось в мозгах у моей волкоухой напарницы. Глядя на Таню, вертящую во все стороны головой и хищно раздувающую ноздри, в последнюю очередь можно было подумать, что ее что-то серьезно гнетет. После вечернего разговора в коттедже поведение химеры ничуть не изменилось. Она безупречно и старательно выполняла от нее требуемое. Откровенно высказывалась, если ей что-то казалось неправильным, и ни словом больше не обмолвилась о том, что у нее на душе. А там царила пустота и полная разруха. Понимал ли я волкодевушку? Думаю, скорее да. Когда, считай, половина жизни прожита, а у тебя ни семьи, ни детей, ни друзей, ни головокружительного, несмотря на все усилия карьерного успеха, в моменты слабости на ум приходят далеко не радостные мысли. Зачем это все? Зачем вообще что-то там делать и куда-то стремиться? Ради чего? Что скрывать, у каждого порой возникают подобные мысли. Кто-то ищет от них спасения в своих близких, кто-то в водке, плохой, очень плохой вариант. Кто-то, как я, уходит с головой в работу. А кто-то не справляется и опускает руки. Или, хуже того, уходит совсем. Я недаром едва понял, куда, в какое общество попал, начал штудировать всю доступную гражданам справочную литературу на тему печатей из общественной библиотеки полиса. Благо, именно по работе этого ключевого элемента государственной машины республики написано было много и предельно понятно. Для тех, кто захочет разбираться, конечно. Печать раба гарантировала, что руки на себя Таня, как и любой другой невольник, наложить не сможет. Более того, за время своей работы на новые горизонты девушка как-то смогла примириться со своей судьбой, научиться, что называется, жить дальше. Вот только пустота на том месте, где у любого разумного должен находиться смысл жизни и воля к его воплощению, неминуемо должна была выйти боком, едва ситуация к тому будет располагать. Печать подчинения способна на многое, но она не способна думать за носителя. Волкоухой совершенно незачем было пытаться выжить любой ценой в ситуации, когда внедренный резидентным заклинанием императив поведения, например, требовал прежде всего пожертвовать собой, защищая хозяина или выполняя приказ. Даже у Эйланы было больше мотивации к жизни, чем у моей разумной химеры. И это было плохо, очень плохо. Даже если опустить, что она теперь была частью моей команды, я не для того Таню спасал, чтобы позволить взять и убиться, а какую-нибудь особо мерзкую тварь. Вопрос лишь в том, что я могу с такой проблемой сделать. Недаром же врачи говорят, если больной не хочет жить, медицина бессильна. Главная проблема, на мой взгляд, была в том, что моя химера, по большому счету, по поводу себя права. Повелители жизни делали свое живое оружие с упором на боевые возможности и универсальность применения. Все остальное, включая внешний вид химер, разумность, способность проявлять эмоции и так далее, являлось вторичным. Или, если точнее, компромиссом между желаемым результатом и фактическими возможностями республиканской магической науки. Например, владельцы мануфакториумов с удовольствием избавились бы от своей зависимости от поставок частей монстров, да и многоступенчатый процесс создания новых изделий предпочли бы максимально упростить. В идеале до одной операции сборки зародыша, а лучше вообще только до прямого искусственного оплодотворения. И все, чтобы потом сразу из маточных баков вынимать уже готовых искусственных бойцов. Первое было невозможно потому, что внедрение клеток и тканей в формирующийся организм, дабы они в него правильно вросли, нужно было делать на разных стадиях развития плода, а второе, в Лиде не было генетики. Вообще. К сожалению, в бытность свою менеджером на Земле я почти ничего не знал ни о биологии, ни о генетике. Чему-то там меня пытались научить в школе, но в голове осталось даже чуть меньше, чем ничего. Кто ж знал, что жизнь так повернется? Не сказать правды, что я при этом совсем ничего о генах не слышал. Сложно пропустить, когда по телевизору победно заявляют о полной расшифровке генома человека или рассказывают о достижениях клонирования. Вот только эти крупицы информации никак не помогали соотнести достижения земной научной мысли и уровень знаний виталистов Лида. Здесь знали, что генетический материал хранится в ядре клетки, что во время деления он формирует хромосомы, умели, помешав делению, получить клетку с двойным количеством ядерного материала. И по большому счету все. Ни о какой расшифровке информационных молекул тут речи и не шло. Даже, кажется, сама структура ДНК была для республиканцев загадкой, над которой вроде бы работали, но без особых, как я понял, прорывов. Таким образом, о том, чтобы создать искусственный организм прямым вмешательством в гены, можно было и не мечтать. Пока живая клетка была атомом, в первоначальном смысле этого слова, в местной магической биологии. Впрочем, у других стран биологии, как понятие, не было вообще. Из невозможности манипулировать наследственным материалом проистекало множество ограничений в работе с живой материей, которые повелителям жизни приходилось или как-то обходить, или просто смиряться с их существованием. Например, химерический организм нельзя было сделать бесполым. Мало того, что хирургическое удаление или магическое подавление развития соответствующих желез отправляло в тартарары гормональный баланс, так оно еще и сильно влияло на поведение и интеллект в целом, не в лучшую сторону. По той же причине республиканские химероделы создавали изделия исключительно женского пола. По неоднократно проверенной статистике, именно такие гибридные организмы были более стойкими к внешним и внутренним повреждениям, отличались заметно более адекватным поведением в случае реакции на опасность. Не лезли на рожон почем зря, если по-простому. И в случае чего, лучше справлялись с защитой собственных хозяев. Или вот, например, сделать химере на основе лошади или коровы, да хоть кошки, 6 конечностей тоже не было никакой возможности просто потому, что таких зверей, птиц или там присмыкающихся не существовало. Даже влияние дикой магии шрама не могло извратить подвергшийся мутации организм настолько сильно. Размеры во много раз увеличиваться могли. Слюнные железы превращались в ядовитые. Горло порой становилось настоящей пушкой. Это я про преснопамятную гидру, если кто не понял. Но количество ног и голов никак не менялось. По профильным кафедрам университета ходили слухи один веселее другого про тварей-насекомых, успешно переживших трансформацию, но подобные измененные, похоже, водились только где-то в глубине недоступных человеку территорий, там же, где успевали вырасти и выжить измененные тьмой растения. А может, еще ближе к центру встречались совсем уж невозможные уроды, но про это даже баек не рассказывали. «Есть!» – прервала поток моих мыслей Таня, соскальзывая со спины вспышки и проверяя, как выходит из ножен ее арсенал. «Чую, там какие-то копытные». «Не отходи от меня далеко», – еще раз предупредил я, отправляя эльфийское копье в седельное крепление и вытаскивая взведенный арбалет. Более мощный его собрат крепостного класса висел с другой стороны от седла, тоже взведенный и снаряженный, больше похожим на бронебойный дротик, болтом. А с пальмой в руке я вообще ехал от самых ворот Эрста. Химера химерой, а охотник, потерявший бдительность, мертвый охотник. По той же причине у меня с собой был удвоенный комплект коктейля Молотова. Да, осень. Жирные для травоядных период, когда еды в степях и лесах магической аномалии еще в достатке, и хищникам шрама совсем не нужно лезть на некомфортную для них территорию. Но взялся же откуда-то тот нориец, что выкосил группу начинающего охотника в прошлом году. Вот-вот. Впрочем, на винторогово Сайгака или зачем-то откочевавших от вала диких горных овец, мне и обычного стреломета хватит. Я за тобой. Моя белая кобыла тоже вскоре почувствовала измененных, еще примерно метров через 300. А еще через 5 минут тихого сближения обнаружилась и цель. Примерно с десяток тонкорунных крупных черных овец, стоящих на ветках деревьев. Этот вид твари был, можно сказать, безобидным. Получить рогами или копытами в организм можно было только в том случае, если удалось сблизиться с овцой вплотную. В остальных случаях они бежали, точнее, словно мифические японские ниндзя, головокружительно перескакивали с ветки на ветку с такой скоростью, что угнаться было даже на вспышке практически нереально. В справочнике указывалось, что для этого типа монстров и скальные стенки с отрицательным уклоном проблем не составляли. Раньше за рейд мне удавалось обычно добыть одну овцу, ну или ноль, если болт не попадал в голову цели. Стрелять приходилось с больших дистанций, и на любой другой результат можно было рассчитывать только если у тебя в команде был лучник-эльф. Лучник у меня как бы был, но... В общем, лук и Рона вместе были лишь чуть меньшим стихийным бедствием, чем Рона и сковородка. С Машей же мы обычно стреляли залпом по одной выбранной заранее жертве. Так была вдвое меньше вероятность, что обросшая стрела непробиваемой шерстью тварь унесет на себе ничуть не повредивший ее болт. «Я стреляю, ты атакуешь», — озвучил я нехитрый план. «Скорость веслоухой я уже видел, теперь осталось проверить ее в деле». «Дзанга!» — пропела спущенная тетива, и ближайшая тварь рухнула с высоты в добрых 6 метров, как подкошенная. «Попал!» Остальные дружно прыгнули, и за ними метнулась размытая тень. Вспышка, наводящаяся по чувству печати, понеслась следом. Потоки магии жизни разливались по организму, заставляя печать подчинения неярко мерцать, чем-то напоминая новогоднюю гирлянду. Плохо. Очень плохо. Сначала стоит заняться трофеями. Со мной за это время ничего не случи. У тебя трещина в плечевой кости, надеюсь, только трещина, потому что прощупать толком ничего не могу, прошипел на нее я. Рука в куртке пришлось спороть, как и рубашку под ним. Место поражения к тому моменту, как я до него добрался, распухло едва ли не вдвое. Были и еще ушибы, но там собственноручно, кропотливо, сращенное мною мышечное волокно сикача и сайгака и укрепленное еще при создании химеры кости достойно выдержали все испытания. Разумеется, по ним же не били конечностью, способной закинуть 200-килограммовое тело на 30 с лишним метров. «Бой уже закончен, а подопытная пропадет?» Совершенно, как ей казалось, логично, возразила мне волкодевушка. «Я не хочу, чтобы пропала ты», не прекращая своего занятия, донес до нее свою позицию я. «Ты в любой момент можешь просто заменить мне эту мышцу», бросила косой взгляд на свой увеличившийся вдвое и перечеркнутый красно-синей полосой гигантской гематомы бицепс. «Материала я тебе набила более чем достаточно». «Что?» «Ничего», процедил я, глядя ей в глаза. Вообще-то, если судить совсем отстраненно, Таня была права. И в своей рекомендации, в том, что, получив травму, продолжила погоню, хладнокровно используя поврежденную руку, пока та еще слушалась. В итоге у нас не одна добытая овца, а 6. И мне действительно нужно было, проведя экспресс-диагностику и самое срочное лечение, пойти собирать биоматериал, пока он цел. Или пока на запах крови не заявился еще кто-нибудь более всеядный, чем магически измененная копытная. А работа печати, плюс гораздо более устойчивый к травмам и другим повреждениям организм живого оружия, вполне могли дать мне до 6 часов для устранения нанесенных повреждений. Возможно, и трещины успели бы срастись. В плане жизненной силы организм волкоухой был значительно мощнее, чем Маши, ранее самой сильной из всех моих напарниц. «Ты считаешь, что я поступила неправильно?» Это был не вопрос. «Я считаю, что тебе стоило быть аккуратнее. Наконец-то под моими пальцами процесс развития травматического отека пошел вспять». «Так, как мы договаривались?» «Я была предельно аккуратной», — возразила мне Химера. «Всеми силами избегала ситуаций, опасных для жизни. Допустила всего одну некритическую ошибку, которую больше не совершу. Без ошибок научиться чему-то нереально. Тем более научиться в бою». «Это тебе кто-то из стражниц сказал?» «Понял я. Мне пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя прервать лечение и отпустить пораженную конечность. Гляди в оба, но действуй без крайней нужды только левой рукой». «Все?» — Таня удивилась. «И близко нет», — поморщился я. «Но ты права. Нужно слушать разум, а не эмоции. С эмоциями разберусь потом. В гостинице или лучше вообще дома. А я уж был решил, что вы подались куда-нибудь в Рейнию, доброжелательно сообщил мне Сатара, владелец охотхозяйства полиса Эрст, делая записи в журнале приема добычи. Процесс подзатянулся, потому что я забил под завязку все взятые с собой стандартные контейнеры. Снятые шкуры пришлось везти отдельно, время от времени подпитывая кустарным образом внедренные амулетные структуры консервации. Сомневаюсь, что там лучше, чем здесь. Я припомнил карту республики. Скорее уж наоборот. Большой приграничный город, больше охотников, меньше доступной добычи. Граница шрама везде одинаковая. Вообще-то нет. Бывший охотник наконец закончил с транспортной тарой и притянул к себе свернутые в рулон шкуры. Покачал головой, разглядывая выдыхающиеся зеленые линии в толще трофеев. Как одаренный, пусть и не обученный, он их тоже видел, но ничего не спросил. Граница шрама неоднородна. Хоть такого четкого очевидного разрыва в вале нигде, кроме горловины, нет. Рейния одновременно и база для набравших опыт охотников с устоявшимися командами, и замок, закрывающий одно из типичных мест массовых выплесков волн измененных. И, разумеется, ни в одном справочнике об этом ни слова. Устало и, в общем-то, риторически выдохнул он. Справочники рекомендуют малые пограничные полисы для начинающих охотников, это оправдано. Тем не менее, ответил мне Сатары. Как и дозированное размещение другой общедоступной информации. Это околиту университета Несари, объем материалов к изучению может показаться небольшим. А вот для обычного, неподготовленного человека и несколько справочников осилить уже большой труд. Ну да, логично, только Калит может создать резидентную структуру, пусть даже такую простую и топорную, как я использовал для шкур. Повелителем жизни виднее, кивнул я. Можно было поспорить, но не с хозяином же охотничьей фактории, в конце концов. В действиях и решениях истинных властителей Лида явно прослеживалась стройная система, касающаяся чуть ли не всех сфер жизни общества, успешно функционирующего, должен отметить, общество. Такое положение дел сложилось явно неспроста. Что-то мне подсказывало, что лидеры научной школы тем или иным способом должны были передавать свои представления о верных решениях своим последователям-ученикам, в число которых с этого лета вхожу и я. И часто случаются эти выплески волн. Слабые, вроде того, что был прошлой зимой, раз в 3-5 лет в среднем, сильные реже, примерно 5-6 раз в столетие. Отстраненно сообщил мне изучающий шкуры экс-охотник, справедливо решивший не доверять, в прямом смысле, на коленке сделанной кустарной системе консервации. Впрочем, пока все осмотренные трофеи отправлялись в свободные контейнеры, извлекаемые из-под прилавка. «Значит, прошлой зимой был выплеск?» Ничего не выражающим тоном повторил я, на секунду придавив своей печатью рванувшиеся было наружу эмоции. «Что ж, это многое объясняет. Например, почему я напоролся на норийца в новичковой, как выяснилось, зоне. Или откуда взялся в Заре, решивший отправиться в речной круиз болотный сикач? Я уж не говорю про свою встречу с Гидрой. Не объясняет только одного. Почему нас, начинающих охотников, не предупредили? Если, конечно, предупреждение вообще должно было быть. Да прямо на следующий год после предыдущего, и может даже посильнее того первого. Кроме того... «Обычно перед выплеском есть признаки его скорого приближения, перед этим не было. Никто ничего подобного не ждал. Впервые так на моей памяти», задумчиво отозвался Сатары. «Ага. То есть это персонально мне так повезло?» «Еще лучше».